Ветер таинственно исчез из своего кабинета, а тело его нашли в соседнем саду, вздернутым на сук. Вот она, излюбленная всеми тайна закрытой комнаты. И пусть исходила пресса в бессильных догадках о мистике и неведомых потусторонних силах, все оказалось просто. Три бомжа, три бывших танкиста, оскорбленных за унижение державы, решили отомстить либералам. Их запомнили по особым приметам. Зубы гнилушки светились в темноте. Еще они любили вспоминать, как в начале 38-го на Ленинград обрушились груды бананов. А один из них сказал: «Если знать, что смерти нет, то ты не умираешь, а просто переходишь в какую-то другую жизнь. То есть, что умираешь как бы не всерьез, понарошку, то все это недостойно. Умирать надо с достоинством, по-мужски, всерьез, зная, что смерть есть. А произошло вот что». Один выстрелил, проходя по улице, из старого дуэльного пистолета, заметив, что Ветер как раз стоял у открытого окна и думал от чего-то о тургеневских сапогах, виденных им много лет назад в музее. Сапоги стояли на витрине, ссохшиеся, мертвые, и не верил, что они когда-то были живы, пахли ногой и кожей, и после охоты в них насыпали овес, чтобы вытянуть сырость, выносили проветривать, а потом обмазывали дегтем. На выстрел Ветер выглянул на улицу. Второй бомж-танкист из окна верхнего этажа накинул на него петлю и вздернул старика наверх, а затем скинул в другое окно, выходившее в сад, пропитанный спелым вечерним светом и подписанный, как приговор, стриженным росчерком, где третий из соучастников повесил тело Ветра на сук. Быстро стемнело.